Ирине снова стало дурно, снова побежали в туалет. Только тут невнимательная Вера увидела, что невестино платье подозрительно широко в талии. Не успела ни о чем подумать, кинулась утешать, Ирина расплакалась. Они помирились, хотя вроде бы и не ссорились. В ту ночь Максим не давал уснуть Вере до утра, словно это была их свадьба. Вера предполагала, что к возвращению страсти его вдохновили воспоминания грешной совести. Артистично подыгрывая, по совету Раисы Павловны, не бежать лицедейства, холодным умом подсчитала примерные сроки Ирининого довеска. Сроки сходились со временем смерти мамы и женского праздника. С тех пор Вера возненавидела 8 марта, и Максим больше не дарил ей духов. Знает ли он? Вера внезапно испытала странную жалость к мужу, ко всем мужчинам в его лице, так остро зависимым от неприходящей жажды, от вечного гона, который люди прикрыли человеческим чувством, как фиговым листком. Приписали любовь к похоти из ханжеского стыда, нежелание равняться в этом с животными. Минут через 5 Вера уже не размышляла о людском лицемерии. Максим, казалось, только что нашел ее, когда-то потерянную, и любил, и боялся вновь потерять. Любовь подтверждалась шепотом, слиянием, движением, и свет фонаря в щели не до конца задернутых штор вспыхивал сильнее. В начале декабря дудинцевы поздравили Порядиных с рождением сына, а перед Рождеством Раису Павловну разбил инсульт. Она была чистюлей. Вера считала ее чересчур требовательной к приходящим уборщицам. Теперь же у свекрови не стало переводных заказов, не стало и денег за чистоту платить. Максим нанял сиделку, но мыть полы в квартире Раисы Павловны, готовить, стирать Вере пришлось самой. Не потому, что муж не смог бы оплачивать труд домработницы, он мог, однако видеть в этом качестве больная пожелала невестку. «Вера, ты пусть убирай дом, вари ты», — велела она. Обращение на «вы» было забыто. К Раисе Павловне сложно возвращалось построение фраз. Слова она произносила отрывисто, раздельными слогами. Инсульт нанес ощутимый удар по интеллекту, но властность и высокомерие не пострадали нисколько. Дудинцевы сдали сына в детский сад. Канитель со свекровью не оставляла в Вере надежд на скорый выход в школу. Речи не могло идти о переселении Раисы Павловны к себе, и уж тем более в дом инвалидов. Максим не потерпел бы ни того, ни другого. К матери он приезжал редко, отбояривался срочными делами. Что-то не складывалось у него то ли в лаборатории, то ли в отношениях с сотрудниками. Уж Вера-то знала манеру мужа говорить с людьми так, будто его мнение обсуждению не подлежит. Точка всех преткновений, конечная инстанция. В коллективе имелись роптавшие. Максим привык сопротивляться навязанным жизнью обстоятельствам, но от других ждал неукоснительного выполнения долгов и обещаний. Поездки жены к Раисе Павловне были, несомненно, долгом. Носясь с вениками и пылесосом по ее дому, Вера и впрямь чувствовала мазохическое удовлетворение, словно каялась перед собственной матерью, о которой не позаботилась в ее последние дни. Свекровь тоже была старой женщиной и нуждалась в опеке. Летом лечение в элитно-пансионате и усилия медицинских авторитетов возымели действие. Раиса Павловна встала на ноги. Вера прогуливалась с ней по больничной аллее. Утром 15 минут, днем 20, перед ужином 10. После выписки прогулки продолжились в сквере у дома Раисы Павловны. Она быстро шла на поправку. Однажды, сидя на скамейке в березовой тени, ткнула тростью в носок невесткиной туфли. «Вера, мой сын, тебе изменяет?» Напрасно Вера считала, что свекровь забыла об этой стороне ее жизни с Максимом. «Не изменяет». «А я думаю, да», — спокойно сказала Раиса Павловна. Она была, как всегда, права. На празднование мелких открытий, юбилеи и прочие увеселения Максим начал ходить один. Исполняя свой полудочерний долг, Вера не располагала свободным временем и вечера старалась отдать Олежке. Иногда муж приходил под утро, выпивший или пьяный. По всей вероятности, проветривал мозги. Как-то раз, открыв Максиму дверь ночью, Вера заметила на его щеке не до конца стертую перламутрово-красную печать, подтвердившую подозрение. Попросила носить с собой ключи. Потом он явился из ванной, смущенный, противно заискивающий, прилежно старался доказать супружескую верность. Скоро по его поведению Вера научилась определять градации связей с неизвестными пассиями. Подъем, ровный цикл, спад. Как следствие, чувство вины. «Любой мужчина, — говорила Раиса Павловна до инсульта, — бессознательно ищет новых ощущений. Гению — гениева, мужчине — женщины». Вера убедила себя не предпринимать шагов к разоблачению мужнего предательства, не то чтобы не желая, а не находя больше ни способов, ни сил с ним бороться. Скрученное в тяжкий узел молчание жертвовалось ради сохранности семьи. Игра в ОСС превратилась в негласное СОС. Вдобавок ко всему, кожа веренного лица с пугающей быстротой стала терять молодую гладкость, и тело неуклонно брюзгло. Вера пристрастилась к горькому шоколаду, посасывала черные квадратики почти беспрерывно. Когда Максим в одно утро не вернулся домой и, как ни в чем не бывало, явился вечером, будто с работы, а из лаборатории вызванивали весь день: «Где Максим Эдуардович? Где? Где? Где?» — в Вере до предела натянулась какая-то адская струна. В апогее обиды, лжи мужа, от которой он сам краснел, в его виноватых и порочных руках, Вера пережила непостижимое по своей абсурдности возбуждение. Не сексуальное. Она вдруг поняла, что чувствует в последнюю минуту самоубийца с обоюдоострой бритвой в напрягшихся пальцах, с блаженной обреченностью оттягивая решительный взмах. И струна словно лопнула, выпустив отчаяние, как кровь из вены. Исподволь установился долговременный режим, подчиненный расписанию свекрови и аритмичному воспитанию Олежки. Только Максим и вносил разнообразие в распорядок будней редким запросом внимания к себе. Веру поражала способность его матери считать обмельчавшие события своей жизни значительными. Раиса Павловна продолжала записи в дневнике, который вела с юности. Усаживая ее в кресло за письменный стол, Вера тихо ужасалась. В толстой общей тетради стояли кривые палочки, галочки, цифры в разброс. Раиса Павловна напрочь забыла буквы родного и английского алфавитов, но не изменила многолетней привычки. А еще она обязательно читала полчаса в день, протирала бархоткой очки и через 2 минуты перелистывала страницу, часто в перевернутой книге. Иногда на Раису Павловну находила великодушие, она соглашалась остаться одна с вызванной сиделкой. Дудинцевы побывали на торжестве в ресторане по случаю защиты кандидатской диссертации Андрея Порядина. На следующий день у Порядиных дома, и Олега с собой взяли. Вера чуть не ахнула громко, увидев сына Ирины, Марика, похожего на Олежку как младший брат. Никто, кроме нее, не удивлялся. Деликатная причина поразительного сходства мальчиков была, наверное, известна всем знакомым. С глубокой неприязнью любовалась Вера хозяйкой. На Ирине был модный парик цвета нуги, дополненный ярким макияжем. Черное шелковое платьице на бретелях облегало фигурку точно комбинация без кружев. Хоть бери эту статуэтку под названием «Завуч в неглиже» и показывай на выставках непризнанных художников. Приметив, что Максим украдкой пустил в ход блудливые руки, Вера мгновенно взвинтилась. Потом испортилось настроение и у Ирины, потому что Андрей, по своему обыкновению, с восторгом вылупился на жену друга. В упор не видел ее двойного подбородка и расплывшихся боков. Робкое ухаживание Порядина рассмешило Веру, но все-таки хорошо встряхнуло. Она завязала с шоколадом, сделала короткую прическу и записалась к известной косметичке. Вздремнувшая после обеда Раиса Павловна с просонок не узнала невестку. «Ты кто?» «Вера». На лице свекрови отразился труд неповоротливых мыслей. «А Тамара?» Тамарой звали ее последнюю домработницу. «Возьми, пожалуйста, деньги в серванте. Тамара, и больше не приходи. Я Вера, жена Максима». «Вера». Поблекшие глаза ожили, просыпаясь и оценивая. «Тебе хорошо так, волосы. Подай мне книгу. Она у вас в руках». «А». Раиса Павловна выронила на пол томик Лескова, опустила ноги на палас. «Пойдем. Хочу воды». «Просто воды?» Свекровь кивнула. Водой для нее была любая жидкость: чай, суп, молоко, морковный сок. «Ребенок у них хороший растет. У Порядиных красивый мальчик, на Олега чем-то похож. Твои волосы стали как у Андрюшиной жены», вспомнила Ирину Раиса Павловна. Она знала, что друг сына, Андрей, женился на свадебной свидетельнице Веры. на той опасной женщине, которую на силу уговорила не рушить семью Максима. Не всю память растеряла Раиса Павловна. Несмотря на понятное нерасположение друг к другу, общение жен двух товарищей возобновилось. Вышедшая на работу Ирина звала Веру в школу, обещала договориться о дневных часах перед обедом. Спустя год Максим защитил докторскую. Справляли в том же ресторане, и роли переменились. Пышные Верины волосы отросли ниже спины, сшитое у частной портнихи платье сидело как влитое, а подурневшая беременная Ирина была в чем-то несуразном, просторном, выглядела болезненно и ушла рано. Порядин увивался вокруг Веры, Максима откровенно забавляли ее смущенные попытки отвести от себя назойливого воздыхателя. Разозленная циничным попустительством мужа, она тоже ушла, не дождавшись десерта. Сильно перебравший Порядин приволок невменяемого Максима к ночи. Пока Вера снимала с мужа костюм, жалко новый, Андрей развалился в кресле и захрапел. Она попыталась растолкать, бесполезно. Тогда Вера вызвала такси и, прыснув водой Андрею в лицо, закричала: «Езжай, езжай домой, пожалей жену!» Едва он закрыл за собой дверь, раздался телефонный звонок. «Мой муж у тебя?» — навзрыд заплакала Ирина в трубку. «Не нервничай, поехал уже», — сказала Вера. Отстраненно подумала: «Вот жизнь!» Свела людей, перепутала, замутила какой-то параллелепипед вместо заурядного треугольника. Физики, математики, ё-моё. В 7-м классе поселковой школы Вера списывала домашние задания по физике у одноклассника, которого тоже звали Андреем. Он проверял по веренным тетрадкам свою грамматику. Иногда они дрались. Вера била его учебниками, он дергал ее за косу. Маленькие стычки не причиняли им физической боли, но пульс незнакомого томления горячил пальцы обоих. Мальчик нежно, будто невзначай, касался руки Веры. Она отдергивала руку, а вечером целовала запястье с мыслью о нем. Аморфная мысль волновала своей недосказанностью. Учились вместе всего полгода, затем семья мальчика переехала в город, а следы затерялись. Фамилию одноклассника Вера забыла, что-то птичье: Воробьев, Скворцов, Соколов. Перебирая названия птиц, она уснула в кресле, где другой Андрей полчаса назад лепетал ее имя. Вера не сумела противостоять расспросам свекрови, проговорилась о последствиях ресторанного торжества. Раиса Павловна, чьи некогда активные житейские позиции дегенерировали в узконаправленный интерес к напастям невестки, все еще была полна решимости воспитать в ней стойкость к периодическим кульбитам мужа. «Эпизод», — выудила из зыбкой памяти сложное слово. «Это эпизод, Вера». И, взглянув на раскрытую аптечку, ассоциативно извлекла с ее помощью вполне вразумительную метафору. «Залепи лейкопластырем, дорогая. Скоро пройдет». Вера так и сделала. Залепив очередную рану лейкопластырем выносливости, на корню рубила желание узнать об эпизодах больше. Пусть кто угодно, хоть снова Ирина. Пусть гульнувший муж сочиняет легенды о командировках. Вере плевать. Ни его, ни себя не унижала дотошными расспросами. Должен же быть у большого ученого, человека увлекающегося, какой-то изъян. Ценя снисходительное отношение Веры к его мужским слабостям, Максим всегда возвращался домой. Жена — гавань надежная. Проверенная гавань. Плывите дальше, маленькие манящие, красивые кораблики. Мимо, мимо. Между тем, здоровье свекрови ухудшалось. Прекратились прогулки, затем чтение и записи в дневник. Лечь в больницу категорически отказалась. «Дома хочу умереть». Преодолев в себе отвращение к больному воздуху в квартире матери, Максим взял отпуск и зачастил к ней вместо Веры. При сыне Раиса Павловна и скончалась в ясном сознании. «Перед смертью», — утверждал он, — «рассудок ее внезапно просветлел. Они так хорошо поговорили, успели попрощаться». Зрелище рыдающего мужа потрясло Веру. 2 дня он плакал страшно, как плачут взрослые, и жалобно, как ребенок. Но на похоронах держался церемонно, чопорный, с застывшей прямой спиной, соболезнования принимал сдержанным кивком. Когда разбирали завалы бумаг в квартире Раисы Павловны, Вера тщетно искала ее дневники. Пропали куда-то стопки клеенчатых тетрадей, виденные на полках антресоли в прихожей. Зато в документах обнаружилось завещание, выполненное по всем правилам месяц назад. Раиса Павловна неведомым образом умудрилась через знакомого нотариуса отписать квартиру внуку. Вера со спокойной совестью вышла на работу под крылышко Ирины, ставшей директором школы. Праздники Дудинцевы и Порядины по традиции справляли вместе. Олег начал учиться в физико-математической школе, позже туда отправился и Марик. Мальчишки дружили. К Осеньке, сестрице Марика, оба относились с братской нежностью. Максим водил сына в институт, дома рассказывал о возможностях приборов, с помощью которых ученые скоро будут регулировать нежелательные процессы в магнитосфере. Мощное возмущение в ней уже способно вызвать экспериментальное нажатие спускового крючка. С возрастом у мужа сильнее проявились родительские чувства, ночные вылазки и выпивки прекратились. Однако по женской части он не угомонился. Сметка в этом деле у Веры навострилась, как у заправского сыщика, хотя нисколько она за Максимом не шпионила. Просто, чистя его пиджак, отцепила однажды с рукава кудрявый, крашеный хной волос. Сразу поняла, совпадает с Ирининой нынешней химией. Посомневалась, оберегая себя от расстройства, мало ли. Встречались же на виду, и волосы у Иришки всегда были слабые. Может, сын и догадывался о недоразумениях в интимной жизни родителей, но помалкивал. Они тщательно соблюдали видимость согласия, и между Порядинами Вера не замечала особых противоречий. Правда, Андрей к ней не охладел, она знала. Человек по натуре рассеянный, Андрей был вынужден следить за собой, чтобы, не дай бог, не вылетело лишнее слово, чтобы жена не поймала брошенный на Веру тоскливый взгляд. А Максим все так же звал Ирину ласкательными именами, обе семьи привыкли. Потом грянуло время тревожное, безнадежное. Учителя получали зарплату раз в 3 месяца, институт выживал на грани закрытия. Газеты и телевидение наперебой вещали об охватившей мир эпидемии СПИДа и неслыханном росте криминала. Как-то раз Вера припозднилась на собрании, и когда шла по пустынному переулку, бегущий мальчишка сорвал с нее норковый берет. Был бы преступник взрослым, она бы поостереглась. Но такие же подростки окружали ее в школе, и взбешенная Вера понеслась за ним с воплями. Только уши продуло. Выслушав ее рассказ, муж хохотнул. «Главное, что в голове, а не на ней». Вера оскорбилась. Накануне Ирина подвернула ногу, так он несколько раз звонил, выясняя, был ли рентген, нет ли у Ириши трещины. «Я получила стресс», — сухо сказала Вера. «Этот отморозок, в конце концов, мог полоснуть меня ножом». «Не полоснул же», — пожал плечами Максим.